и сразу сообразил, что нужно молодой семье, чтобы задержалась она, не полетела искать счастья в город. Увезет, без сомнения, увезет Ивана из теткиной хатки такая жена, у которой земля горит под ногами. Дом им нужен, дом. Остапович все взвесил, в том числе и Тасин гонор, ее положение, и прежде всего перевел Ивана с трактора на автомашину. Почище будет муж у акушерки, да и строится так легче. Иван намеревался строить обычную деревянную избу, как у всех. Остапович возразил, сам начертил план его будущего дома. Дворца по понятиям того времени. Испугался Иван. Не вытяну, Федор Тимофеевич. Вытянешь, поможем. Помогал. Хорошо помогал. Транспортом, материалом, авансами. Когда очень уж туго было молодой семье, росли деньги, росли и расходы. Нелегкое это было дело, такое домище поднять на 4 комнаты, как в городе. 3 года строились. Зато потом люди завидовали. Но беззлобно, без кривотолков. Батрак честно строился. Машину без разрешения ни разу не использовал. По закону все делал, и по закону ему помогал директор. А уже поселившись в новом доме, поехал как-то Иван якобы в командировку в Минск на несколько дней. Вернулся с подарками, радостный, веселый. «Кого ты, дорогая жена, видишь перед собой?» Тася засмеялся. «Мужа? А еще батьку Вальки и Корнейки. Держи свое богатство», и бросила ему в руки 3-летнего пухленького, чистенького, как новая кукла, Корнея, а Валя сама повисла на шее, визжа от восторга, от радости, от колючей отцовской бороды. «А еще! Ты хочешь услышать шофера, пропахшего бензином? А еще!» «О, Боже!» — уже встревожила Стася. «Студента сельхозтехникума! Получай мужа первокурсника!» Вот такие сюрпризы Иван любил преподносить жене. Кажется, и не учил, не было времени, а приемные экзамены выдержал. Нет, признался, год учебники в машине возил. Каждую стоянку, перекур, отдых использовал для чтения. Техникум закончил успешно. Механиком стал. Тася радовалась. Но когда через год сказал, что не по сердцу ему эта работа, заведовать гаражом, не может он командовать людьми, заедаться с шоферами, трактористами, дирекцией, бухгалтерами, да и вообще тянет его за баранку, Тася не очень переживала, пыталась уговорить, но без обиды, без женской истерики, спокойно, рассудительно, мудро заключила. «Как хочешь, Иванка, к чему твоя душа лежит?» К тому времени поняла Таисия Михайловна, что не внешний блеск, не должность делает человека интеллигентом. Видела она жизнь некоторых интеллигентов, не только сельских, не завидовала им. Ее женское счастье полное. Дом, таких только 2 в совхозе. У них, да у директора. Из года в год растет в доме достаток. Во дворе гараж временный, пока что в нем мотоцикл, но скоро «Жигули» засверкают никелем. А главное, Иван никогда голоса на нее не повысил. Дети растут разные по характеру, но оба по-своему удачные. И Валя, и Корней. Правда, в последнее время случалось, нападала на нее непонятная тоска. Хотелось чего-то особенного. А чего, звезд с неба, что ли? Тася порой пугалась своей тоски, но решила, что это, наверное, возрастное. У многих женщин так бывает, когда им за 40. Тоска по молодости, что ли? Зависть к молодым. Тася радовалась, глядя на дочь, тревожилась за нее и немножечко ревновала. Красиво Валя живет. Беззаботно. И парней также перебирает. Прошлой весной не постеснялась, привела в гости сразу 2 своих однокурсников. Объявила с порога со смехом. «Мама, мои женихи, выбирай любого». Один жених при этих словах очень смутился и через 30 минут удрал, только его и видели, а другой, посмеявшись, остался. Да не понравился он Таисии Михайловне. Пижон долгогривый, болтун, нахал.